улицы и площади, по которым должен был проезжать двор, были усыпаны букетами и венками и украшены душистыми цветочными гирляндами, которые грациозно обвивались вокруг домов, как будто связывая их. С утра уже стремилась пестрая, разряженная толпа старых и молодых, богатых и бедных, к собору, где в 12 часов имело быть церковное торжество. Места внутри большой старинной церкви были предназначены для членов двора, а на широкой улице еще рано утром теснился народ, чтобы достать место, откуда бы можно было видеть высоких молодых и инфантов. К полудню все было полно битком, так что алебардисты герцога Валенсии с трудом могли проложить дорогу сквозь толпу для проезда экипажей двора к собору. Давка с часу на час становилась чувствительнее, а любопытство народа напряженнее. На необозримом пространстве плотной массой пестрела нарядная толпа, ожидая появления молодой королевы и принцессы Луизы. С удивительным спокойствием и терпением в примерном порядке стояло более 20 тысяч человек, тесно один возле другого. Высокие алебардисты, одетые в толстые, блещущие золотом латы и древнеримские шлемы, что придавало им величественный средневековый вид, по обе стороны улицы образовывали сплошную цепь, так что между ними проход оставался свободен. По этому-то проходу покатились, наконец, убранные золотом парадные экипажи королевской фамилии, в сопровождении экипажей адъютантов, статсдам, камергеров и прочей свиты. Когда появилась великолепная королевская карета с 8 лошадей, в которой подъезжала к собору королева Изабелла, тысячи голосов восторженно кричали «Виват, королева Изабелла!». 8 белоснежных лошадей, управляемые 4 лейб-кучерами в галунах, везли блестящую золотую карету королевы. Спицы колес были из чистого золота, а дверцы и внутренняя часть обиты белыми бархатными подушками. Эта королевская карета, в которой еще Филипп и Фердинанд подъезжали к собору, свидетельствовала о непомерном богатстве испанской короны и о тех сокровищах, которые далекие, обильные золотом страны должны были в виде дани доставлять владычествующему государству. «Виват, королева Изабелла!» все еще раздавалось в необозримой толпе, и молодая королева, сегодня кажущаяся еще прекраснее обыкновенного, милостивым поклоном благодарила народ. Экипаж ее уже подъезжал к собору. Герцог Валенсии отворил дверцы. Холодный, суровый нарваец подал прекрасной невесте руку, чтобы провести ее через слабо освещенную паперть в древний, наполненный фимиамом собор к королеве-матери, которой предстояло проводить к алтарю 2 дочерей одновременно. «Вы, Ваше Величество, кажетесь немного бледными и взволнованными, если я не ошибаюсь», — сказал герцог молодой королеве. «Наружность нередко обманывает, господин герцог. Мне кажется, напротив, что я сегодня должна быть душевно счастлива», — отвечала королева холодным тоном, который не соответствовал ее словам. Войдя в церковь, куда собрались донны для шествия к алтарю, Изабелла приветствовала свою высокую мать. Нарваец, поклонившись ей, удалился налево к другим грандам и советникам. Высокая просторная церковь имела величавую архитектуру. 2 длинные ряда массивных колонн со сводами разделяли ее на 3 части, в которых три широкие прохода между бесчисленными стульями вели от паперти к главному алтарю.